свет освещает мир и века. Как ты хочешь за Богу в молитве подняться. Спаситель меня принимает, меня принимает, меня. Оставляя грехи, отвергая кумира, доверяя держащему жизни в руках. Мне так хочется духом подняться от мира. Меня принимает, меня принимает, меня. Не увидеть, как очи любовью лучатся, как мерцая в свете струится река. О, как хочется духом молитвы подняться. Спаситель меня принимает.